Потом Сережа принес $200 от ее бывшего мужа. Брать их она не хотела, но что-то в выражении Сережиных глаз подсказывало ей, что лучше не ломаться и взять. И она, вздохнув, сунула деньги в карман халата. «Куплю Сереже хороший костюм. Он скоро кончает школу, а маме шерстяное платье. И себе что-нибудь на лето. Может, когда-нибудь он сможет стать Сереже настоящим отцом?» Он позвонил ей за 2 дня до отъезда, попросил взять небольшую посылку и передать человеку, который подойдет к ней в аэропорту в Париже. И, как всегда, ее поразило, что звук его голоса парализует ее и лишает способности к сопротивлению. В его просьбе не было ничего предосудительного, но ей казалось, что если бы он попросил ее о чем-нибудь невозможном, она бы все равно согласилась, несмотря ни на что. Впрочем, она тут же начала укорять себя в мнительности. «Все происходит от того, что он дал деньги, а я взяла. От этого мне и неловко. Не надо было брать. Надо было ехать с тем, что есть. Хотя при чем тут деньги? Сереже нужен отец, и деньги тут совершенно ни при чем. И мои обиды тоже ни при чем. Все это было 12 лет назад. Он мог измениться. В конце концов, тогда он мог просто разлюбить меня или встретить другую женщину. Ведь женился же он вскоре после развода. Ну да, женился. И снова развелся. Ну и что? Может, он просто не создан для семейной жизни? Впрочем, сейчас мне все это уже совершенно безразлично. Главное, чтобы у Сережи был отец. Скорее бы уехать. Я так устала. Думать о том, что от нее все равно не зависело, ей не хотелось. И она отгоняла от себя мысли о бывшем муже, которые назойливо преследовали ее на протяжении всего последнего года. Словом, она была в эйфории. Когда Наташа приехала в Шереметьево, регистрация пассажиров на ее рейс еще не началась. Она пристроилась со своим обшарпанным чемоданом где-то в стороне и, наблюдая за шумной толпой, думала: «И что меня сюда принесло в такую рань? Наверное, я стала как тетя Нина, которая всегда приезжает на вокзал за час до отхода поезда. Но тете Нине 67, и она всего боится, а мне 33. Ленка бы сказала, что это комплекс незащищенной женщины, и была бы права. Незащищенной и к тому же брошенной. Брошенной, как старый башмак. Да-да, как старый, рваный, никому не нужный башмак. Без пары». Какие-то люди, элегантно одетая молодая женщина и 2 мужчин в дорогих костюмах, остановились неподалеку от нее, и Наташа, чтобы отвлечься от непрошенных мыслей, стала прислушиваться к разговору. Они вспоминали какого-то Сеземана, который бросил жену и живет в Париже, и хохотали, и ей казалось, что у них невероятно счастливая и беззаботная жизнь, и что поездка в Париж для них — то же самое, что для нее поездка с мамой в гости к тете Нине на Трубную, а вовсе не событие вселенского масштаба.